Врачи йоги строго предупреждают, что не следует вслепую, по учебникам или по совету друзей, заниматься йога-терапией без предварительного прохождения тщательного медицинского обследования. Непродуманная практика йоги может привести к ухудшению состояния здоровья. Как правило, после выполнения асан предлагается 5-10 минут провести в позе мертвого, лежа на спине с полным расслаблением всех мышц и думая о чем-нибудь отвлеченном и приятном. Можно представлять себе, например, синее небо, поверхность моря и тому подобное. Вслед за этим по системе описываемого центра начинается упражнение пранаямы. Пранаямы направлены на выработку в организме устойчивых рефлексов, связанных с задержкой или усилением кислородного обмена, замедлением или ускорением сердцебиения и с процессами кровообращения. Поскольку йоги считают, что любая болезнь возникает не как локальное поражение или заболевание отдельного органа или участка тела, а как следствие общего неблагополучия организма, то и общему регулированию всех естественных процессов и их поддержки они отводят большое место в своей терапевтической практике. Одной из главных пранаям является удияна, полный выдох, за которым следует максимально глубокое втягивание брюшного пресса на 20-25 секунд с задержкой дыхания, с последующим постепенным расслаблением брюшного пресса, а затем глубоким вдохом. Это повторяется несколько раз. Пранаямы, в отличие от движений динамических асан, могут повторяться. После этой и любой другой пранаямы опять предписывается поза мертвого. Женщины, как правило, интересуются асанами, связанными с сохранением красоты и молодости. В описываемом центре, как и в других местах обучения йоги, предлагается комплекс упражнений для сохранения формы щек, молодой кожи на шее и так далее. Частично они описаны в журнале «Индия», издающемся в Москве. Надо сказать, что преподавательницы центра в женских группах благодаря своим регулярным занятиям йогой выглядят очень спортивно и молоды. Преподавание йоги – удивительная профессия для индийской женщины. Предание упоминает лишь одно-два имени женщин, знавших это искусство. Поэтому очень отрадно видеть такое прямое и наглядное доказательство тех шагов вперед, которые индийские женщины сделали по пути общественного прогресса. В последнее время советские врачи начали уделять серьезное внимание изучению этой, возможно, одной из древнейших форм народной медицины. И хотелось бы выразить надежду, что дело не ограничится временным увлечением и ознакомлению с йогой будет отведено заслуженное место. Медицина йогов вплотную граничит с древнеиндийской системой народной медицины, занимавшей уже в первом тысячелетии до нашей эры почетное место в кругу таких наук, как математика, астрономия, поэтика, философия и тому подобное. Пройдя путь развития, измеряемый тремя тысячелетиями, аюрведическая медицина достигла высокого уровня, и в ней тоже многое очень трудно объяснить. Каждый индиец, например, скажет вам, что на улицах, на базарах, в поездах и где угодно еще можно встретить дантиста, который тут же на месте удалит больной зуб бескровно и безболезненно, используя для этого только свои пальцы. И никаких заражений при этом не бывает. Как он это делает, наследственный секрет касты. Массаж в аюрведе играет огромную роль. И не только специалисты по народной медицине, но в каждой индийской семье все постоянно прибегают к массажу, чаще всего при головной боли, общей усталости, слабости и при болях в костях и конечностях. Массируют друг другу голову, сжимая ее ладонями и растирая кругообразными движениями пальцев, массируют руки и ноги, потирая их в направлении от пальцев к локтям и коленям, массируют область сердца, но как, этого я не могу объяснить, потому что не знаю.